Direct from Holbeam. This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana. they will run this country. В один прекрасный день, и эта страна будет наша. Вы слушаете радио «Владивосток FM». Мебель – лицо вашего дома. Пусть оно будет прекрасным. «Авангард Мебель» – любая мебель на заказ в короткие сроки и с любовью. Скидки постоянным клиентам. «Авангард Мебель». Возвращайтесь домой с удовольствием. Марата, 30. Телефон 700-259. 700-259. Всем обманщикам, горячих сердец приказано собраться в одну кучу. Идти на... Или из свиней попытаться превратиться в людей и не обманывать тех, кто вас любит. This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana. Требуются услуги самосвалов, тяжелой техники. Мегастрой-лидер. Ваш надежный друг в сфере доставки любых строительных и горных материалов. 26-32-26. В один прекрасный день. И эта страна будет наша. Вы слушаете Радио Владивосток FM. Наша квартира, что еще надо? В новом районе, и чтоб с детским садом, парк за окном и аллея за домом. И жить, чтобы было. комфорте удобно. Новый свет. Новое качество жизни по разумной цене. Звоните 499-388. Проектная декларация на сайте районновысвет.ру. Рассрочка предоставляется застройщикам. ОАО «Синара Девелопмент». This is Radio Vladivostok with you, DJ Dila from the East, Ruslana. Восток FM. Старых любимых традиций есть та, что смогли сквозь года пронести. Продукты мясные, такие родные, как делает Демк, вам больше нигде не найти. Мясные продукты горьковские от Демки. С юбилеем, родной город! Потом, чтоб как-то снять с души ошибки наших судеб. Давай поговорим и вспомним обо всем, что было так давно, чего уже не будет. я чушь тебе мелю, а думаю о нас и вроде не смотрю, а все равно все вижу, как смотришь ты за мной, и кажется сейчас ты хочешь, чтобы я подсела к тебе ближе. Давай поговорим, хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей и в памяти моей так много теплоты, так много теплоты. Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я думал, постарел, все в прошлом и забыто. Ты веришь столько лет, но каждый раз щеми. Вот мы с тобою здесь, а юность наша где-то. Так хочется туда, туда, где не болит. Давай поговорим, ни поводом, ни словом, и скроем ото всех привязанность свою. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказала: я тебя по-прежнему люблю. Не думать о тебе мне выше моих сил. Пусть даже столько лет у наших с тобой судеб, ведь так, как ты меня и так, как я тебя, никто не полюбил, никто не полюбил. Как жаль, что ничего у нас уже не будет. Владивосток, with you DJ Diva from the East, Руслана. so much. Wanna fly away, but the sun and the rain coming over my face, wash away all the shame. When I stop and stare, don't worry me, cause I'm feeling for her, what she's feeling for me. I can try to pretend, I can try to forget, but it's driving me mad. Чоловіків на Гераклів, на Ромео, на лицарів, на геніїв. І хочеться змінити світ, створити шедевр, здолати дракона. Почніть із зірки на обручці коханої. Цей подвиг оцінить кожна Джульєта. Нова колекція обручок від Золотого віку. Тобі личить моє кохання. Я морська свинка, але якби мені потрібні були гроші, та я мала купу техніки, я би швидко їх знайшла. Ломбард-партнер. Справедлива оцінка, надійне зберігання. Заходьте, якщо що. Радіо Ломбард-партнер. Діє на основі розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг номер 163 від 26.01.2017. В один прекрасний день. І ця страна буде наша. Ви слухаєте Радіо Владивосток. ФМ. Простець від сердець. плечима минулі тривоги, а за мною ідуть ще нової весни співаки. Коли сонце згасає, щоб не збитися іншим з дороги, моє сиве безсоння запалює нові зірки. Ти навпростець, ти навпростець, іди навпростець від сердець до сердець. Ти навпростець, ти навпростець, іди навпростець від сердець до сердець. Іди навпростець від сердець до сердець. Владивосток with you DJ Diva from the East Руслана.

Direct from Cold Beach. This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Руслана.